Глава третья. Глаза змеи. Светка Щербакова, холодея от ужаса, изо всех сил дергала дверную ручку, но та не поддавалась, словно кто-то держал ее снаружи. А ведь в квартире больше никого не было. Ее собственная комната превратилась в западню, а жуткая старуха в черных очках и закрытом платье, мадам Анаит, медленно приближалась, сжимая в руке странную голубую тетрадь, которую Светка видела впервые в жизни. «Откуда у тебя мой дневник?» — угрожающе повторила мадам Анаит. «Я понятия не имею, о чем вы!» — в ужасе выкрикнула Светка. «Какой еще дневник? Откуда вы здесь взялись вообще?» «Вот только не надо лгать. Будешь и дальше прикидываться дурой, сильно об этом пожалеешь». «Я хорошо знаю, что вам известно гораздо больше, чем вы хотите показать. Это ваша компания побывала в моем доме и украла судовой журнал Арканума. Я даже знаю, для кого вы это сделали. А теперь выясняется, что у вас оказался еще и дневник, который я не видела много лет. Где вы его достали? Отвечай!» Светка всегда считала себя девушкой неробкого десятка. Но еще никогда в жизни ей не было так страшно. Она и правда не понимала, откуда в ее комнате появилась эта тетрадь. Подбросили через окно? Но с какой целью? Или Антошка притащил? Он мог, тот еще поганец. Светка начала вопить и колотить в дверь кулаками, но какая-то неведомая сила вдруг оторвала девушку от пола, развернула лицом к жуткой старухе и впечатала спиной в дверь. Мгновенно перестав вопить, Светка с ужасом смотрела, как мадам Анаит поднимает руку со скрюченными пальцами, затянутую в черную кружевную перчатку. Вроде бы Светку ничто не держало, но она висела в воздухе, ударяя пятками в дверь почти на полуметровой высоте. И все это каким-то непостижимым образом делала с ней старуха. Анаит резко сжала пальцы в кулак, и в тот же миг у Светки перехватило горло, а затем она медленно поплыла вверх, беспомощно дергая ногами. «Я не видела его больше века», — глухо бормотала мадам Анаит себе под нос. «Думала, он сгорел в пожаре, и внезапно почуяла его энергию. И где?» «Здесь, в занюханном общежитии для уборщиц. Признавайся же, дрянь, где ты его стянула? Кто хранил его все эти годы?» Но Светка не могла не только говорить, но и дышать. Испуганно вытаращив глаза, она беспомощно хватала ртом в воздух, а Наид, поняв, что перестаралась, слегка ослабила хватку и повторила вопрос. «Я не знаю, откуда он здесь взялся!» — прохрипела Светка. — Я впервые вижу эту тетрадь. — Продолжаешь упорствовать, дьявол! — процедила сквозь зубы мадам Анаит. — Поверь, я не хотела, но ты меня вынуждаешь. Она снова сжала пальцы, и Светка схватилась за горло, не в силах вдохнуть. Старуха подняла руку, в которой держала дневник, и самыми кончиками пальцев приподняла черные очки. Если бы Светка могла кричать, она издала бы самый громкий визг, на какой только была способна. У мадам Анаит были нечеловеческие глаза с желто-зелеными радужками, узкими и продолговатыми зрачками, как у змеи. «Смотри на меня!» — тихо прошипела старуха. «Отвечай на мои вопросы!» Ее жуткий пристальный взгляд притягивал, не отпускал, проникал прямо в мозг перепуганной Светки. И девушка не могла сопротивляться. У нее не хватало сил, чтобы отвести глаза в сторону. В этот момент стена, в которой было прорезано окно, с грохотом взорвалась. Во все стороны полетели обломки штукатурки, куски битого стекла и гипсокартона. В клубах серого дыма и пыли в комнату вступила темная фигура. Взрыв сбил мадам Анаит с ног, и она разжала руку. В тот же миг Светка брякнулась на пол, жадно хватая ртом воздух. Старуха яростно зашипела, словно настоящая змея. Возле разбитого окна стоял человек в длинном поношенном плаще и шляпе, низко надвинутой на лицо. Он резко вскинул руку, она оказалась полностью металлической. Тонкие блестящие пальцы раздвинулись, подобно лепесткам некоего странного цветка, и из середины ладони выдвинулось черное вороненое дуло, которое указало прямо на мадам Анаит. В следующее мгновение грянул оглушительный выстрел.